Глава третья. Приподнявшись на локте, я аккуратно склонилась над ребенком и прислушалась. Рой наконец-то уснул. Стараясь не разбудить мальчика, потихоньку вытащила свою ладонь из его рук и, стараясь двигаться бесшумно, встала с кровати. Малыш завозился, захныкал во сне и перевернулся на бок. Плотно подоткнув одеяло вокруг него со всех сторон, секунду полюбовалась спящим ангелочком, нежно коснулась губами его лба. На лице ребенка появилась улыбка. «Какой же он маленький», – подумала я, подойдя к окну. Солнце давным-давно село за горизонт, уступая место большой круглой луне цвета топлёного молока. Мелкая россыпь звезд, переливаясь разноцветным блеском в темном небе, завораживала. Обхватив плечи руками и любуясь ночной красотой чужого мира, я пыталась осмыслить все то, что со мной происходило. Честно, я никогда бы и подумать не могла, что мой котенок Рой такой необычный и смешной, на самом деле оборотень, попавший в мой мир по случайности или злому умыслу. Поговорить об этом с его отцом или дядей у меня еще возможности не было, потому что с момента, когда Рой назвал меня мамой и принял человеческий облик, он ни на секунду не отпускал меня от себя. Когда котенок, кинувшись ко мне, смог превратиться в мальчика, Альвир сразу же попытался забрать сына из моих рук. «Сынок, иди ко мне». Мужчина потянулся к мальчику. Тот лишь мельком бросил на него взгляд и крепче вцепился руками в мою шею. Мужчина, разозлившись, подхватил малыша за талию и попытался вырвать его из моих объятий, но тут же раздался громогласный вой. «Мам! Мам!» Альвир испуганно отпустил сына. Рой, рыдая, еще крепче обхватил меня не только руками, но и ногами и прижался лицом к моей щеке. В моей душе поднялась такая злость на этого горе-папашу, что я не выдержала и твердо сказала, стараясь не повышать голос, чтобы не напугать ребенка еще больше. «Перестаньте пугать малыша. Видите, вы для него сейчас совсем другой человек. И не надо сверкать глазами, я вас не боюсь ни грамма». После моих слов владыка нервно дернулся и тяжело задышал. В его глазах заклубилась сама тьма. Лицо частично стало менять свою форму, приобретая кошачьи черты, а на руках опять появились когти. И тут я поняла, что очень погорячилась, сказав, что он мне не страшен. Испуганно посмотрела на Яромира. Мужчина рывком поднял меня с мальчиком на руках с пола и, закрыв нас своей спиной, спокойно сказал брату. «Успокойся, он признал ее. Ты понимаешь, признал. Теперь она его мать, и на данный момент Радей никого, кроме нее, к себе не подпустит. Сейчас не время злиться, надо выяснить, как это произошло. Если твой сын верит Свете, значит, мы тоже должны ей доверять». «Я думаю, она не обидит малыша». С каждым сказанным словом Альвир успокаивался. Его руки и лицо приняли человеческий облик, взгляд снова стал осмысленным. «Ты прав, брат», – выдохнул он. «Чёрт, просто крышу сносит. Так хочется защитить его ото всех. Света, простите мою несдержанность». Яромир отошел в сторону шкафа, тем самым лишая нас защиты в виде своей спины. Альвир смотрел на нас взглядом полным раскаяния. Я осторожно перехватила Роя, поудобнее устраивая его на своих руках, и тихо спросила. «А, Рой, котенок, вы оборотни?» Сформулировала я свой вопрос, сама не веря в то, что задаю его. Честно, все происходящее со мной было похоже на страшный сон, который никак не закончится. Ответ мужчины я знала заранее, просто хотела удостовериться, что мои выводы правильны, и передо мной действительно фэнтезийное создание из женских романов. «Да». Ответил Альвир. Мужчина протянул ладонь к голове сына, желая его погладить. Но Рой вновь захныкал, и он, так и не дотронувшись, опустил слегка дрожащую руку. И сейчас этот жест сказал мне о многом. Я поняла, что Альвир искренен. Он очень любит сына и трепетно к нему относится, поэтому и совершает ошибку за ошибкой. То кричит, то рычит, то меня чуть не придушил, непонятно почему. «Света». Привлек мое внимание Яромир, накидывая на плечи голенького малыша простынь. «Радей голодный, ты сможешь его покормить?» «Конечно, и накормлю, и искупаю. Но в этой комнате ребенку оставаться нельзя». Я тут же укутала ребенка плотнее, и он вновь крепко прижался ко мне. «Я сейчас отдам приказ, чтобы подготовили комнату для мальчика». Альвир направился к двери. «Подождите», – остановила я владыку. «Рой напуган, и спать один сейчас точно не сможет». «Может, он сегодня переночует со мной, а завтра решите этот вопрос?» «Если можно, пусть принесут еду ко мне в комнату, а я пока искупаю мальчика». «Да, ты права. Я сейчас отдам указания и пришлю служанку». Альвир посмотрел на брата и попросил. «Яромир, проводи их до комнаты и побудь с ними, пока я организую охрану». Владыка вышел из комнаты, а мы направились в гостевое крыло. Нести мальчика было тяжело, но как только Яромир попытался взять его на руки, он вновь начал плакать, и мы оставили это бесполезное занятие. Уже в комнате, сидя на кровати с мальчиком на руках, я смогла как следует рассмотреть его. Темные, слегка вьющиеся волосы обрамляли детское лицо с красивыми черными глазками и пушистыми ресничками. Мальчику на вид было года 4-5. Он был тихим и молчаливым, ровно до тех пор, пока я была рядом. Но стоило мне попытаться посадить его рядом с собой, малыш вновь вцепился в меня. «Яромир, скажи, а как Рой попал в мой мир? Что случилось?» – спросила я, гладя мальчика по волосам. «Света, это долгая история. Думаю, когда мальчик уснет, нам всем надо поговорить. Потому что как у тебя, так и у меня с братом куча вопросов к тебе». Ответить я ничего не успела, потому что в дверь моей комнаты раздался стук, и вошла уже знакомая мне Клариса и молодая миловидная девушка в длинном темном платье и белоснежном фартуке. Обе, слегка присев, поклонились Яромиру. «Князь, нас прислал владыка, сказал, что маленький принц пришел в себя, и леди нужна наша помощь». Женщина с безграничной нежностью посмотрела на мальчика. «Света, познакомься еще раз. Клариса – экономка в этом доме. Именно она решает все хозяйственные вопросы и отвечает за весь персонал в замке. Ты можешь обратиться к ней с любым вопросом, и она обязательно тебе поможет». Женщина вновь слегка поклонилась мне. Я лишь в ответ кивнула. «Леди, позвольте вам представить». Она показала рукой на девушку, которая присела в легком реверансе. «Это Мэри, ваша личная горничная. Теперь она ваша тень, и всегда и во всем вам поможет». «Очень приятно, меня зовут Светлана». Представилась я и замолчала. Опыта общения с прислугой у меня не было. Всю жизнь я сама везде и всегда справлялась сама. Поэтому, если честно, не знала, зачем мне горничная. Видимо, поняв мою неловкость, Яромир все взял в свои руки, за что я ему была очень благодарна. «Клариса, Родея надо искупать и накормить», – коротко сказал он. Женщина тут же поспешила ко мне, и я едва ее успела остановить. «Мальчика я искупаю сама. Только покажите, где я могу это сделать. А также мне нужны полотенца, чистая одежда для мальчика, ну и, конечно, что-нибудь вкусненькое для него». Тихо сказала я, и женщина меня поняла с полуслова. Она повернулась к горничной и отдала приказ. «Мэри, помоги леди Светлане, а я пока распоряжусь об ужине для мальчика». Девушка кивнула, а Клариса удалилась из комнаты. Яромир поднялся с кресла. «Света, мы вас с братом будем ждать в столовой на ужин». Я кивнула, и мужчина ушел. Думать об ужине, оборотнях, чужом мире и вообще, как это случилось, мне было некогда. Сейчас были дела поважнее. «Мэри, куда идти?» – спросила я, вставая с мальчиком на руках, который был похож на испуганного маленького котенка. Хотя именно им он и был. Девушка проводила нас в смежную комнату, дверь которой сливалась с отделкой комнаты и ранее была мной не замечена. «Проходите». Придерживая дверь, девушка пропустила нас. Мы оказались в большой комнате, визуально поделенной на две половины. Стены и пол были выложены цветно-голубой плиткой. У одной стояла большая мраморная ванна, больше похожая на небольшой бассейн или огромное джакузи. Над ней находилось несколько полок с различными баночками и тюбиками разных цветов. На белоснежном стеллаже вдоль стены на полках стопками были разложены полотенца, простыни и халаты. Рядом стояла большая корзина, как я поняла, для грязного белья. С одной стороны ванны плитка на стене в одном месте была двухцветная, темно-синяя и белая. Как оказалось, все было до боли знакомо и очень просто. При нажатии на темно-синюю плитку ванна наполнялась холодной водой, соответственно, на белую – горячей водой. Слив закрывался обыкновенной каучуковой пробкой. Набрав ванну воды, по совету Мэри добавила в нее жидкость с запахом малины, и вскоре появилась пушистая пена. Посадив мальчика, решила осмотреться. Напротив ванны вся стена была зеркальной. В самом углу, за перегородкой, я обнаружила знакомого фаянсового друга. Взяв мягкую губку и тщательно ее намылив, Мэри решила выкупать Роя, но он опять нахмурился и собрался расплакаться. Так что мне, несмотря на красивое платье, пришлось мыть его самой. И, конечно, в результате мы оба были мокрыми, зато довольными и веселыми. Ведь кидаться пеной – это так весело. После банных процедур Мэри приготовила малышу красочную темно-синюю тепленькую пижаму, а мне халат. Переодевшись сама и одев малыша, подхватила его на руки и вернулась в спальню. Клариса постаралась, и теперь небольшой столик у окна был просто завален вкусняшками. Рой вместе со мной съел несколько кусочков вареного мяса, воздушную сахарную булочку и с удовольствием все это запил большим стаканом теплого молока. Темные глазки стали закрываться, и я, подхватив мальчика, уложила его на кровать. Он крепко прижался ко мне и довольно прошептал: «Мама». Мое сердце сжалось от щемящей нежности. Я крепче прижала мальчика к себе, и он довольно засопел, обхватив мою ладонь своими руками. Мне не верилось, что этот мальчуган и мой котенок одно существо, и тем не менее, это было так. И вот мальчик уснул, а где-то внизу его отец и дядя ждут меня. Ведь у них ко мне множество вопросов, как и у меня к ним. И самое главное, меня очень пугало поведение мальчика. Я еще могла понять его страх перед незнакомыми людьми, тьфу ты, оборотнями. Но то, что он молчит, это нормально? Или это из-за меня он не знает речи? Ведь я его воспитывала, как кота. На меня нахлынули воспоминания. Стало стыдно, ведь я столько раз поддавала ему веником за проделки по филейной части, а еще и кастрировать хотела. А он, оказывается, маленький мальчик. Интересно, а где его мама? А сестра? Ведь Альвир сказал, что ее вернули через месяц. Ой, а у нас прошло 10 месяцев, и Рою на вид лет 5. Получается, у нас время бежит по-разному. Одни вопросы, куча вопросов. И что делать с этим, я не знала. Хотя знала. Сняв халат, выбрала на вешалке в шкафу удобное домашнее платье с рукавом 3/4 вишневого цвета. Обувь – мягкие кожаные туфельки. Быстро переплела косу и задумалась, как же мне оставить Роя одного. Ведь если проснется, то может испугаться. В этот момент в дверь раздался тихий, едва слышный стук. На пороге стояла Клариса. «Леди, владыка ждет вас к ужину. Вы идите, а я посижу с мальчиком, пока вас нет. В коридоре мэрия она вас проводит». Женщина поклонилась. «Спасибо». Поблагодарила я Кларису и вышла из комнаты. Вдоль всего коридора стояли одетые в черные костюмы охранники. Их лица были серьезны и невозмутимы, а на поясе у каждого висели ножны с мечами. Они были похожи на прекрасные статуи древних воинов. Я медленно прошла по коридору и вышла на площадку, где меня ждала мэрия. Девушка мне в очередной раз поклонилась и сказала: «Леди, я вас провожу в столовую». «Мэри, меня зовут Светлана. Можно Света? Я очень прошу, называй меня по имени», – попросила я. «А еще не нужно передо мной каждый раз приседать. Чай не принцесса?» «Леди, да как же так можно? Я кто? Служанка, а вы мать наследника». Испуганно, смотря на меня, сказала Мэри. «Нет, так нельзя. И владыка Альвир рассердится, если узнает». «А если не узнает?» – подмигнула я девушке. «Мы ему об этом не скажем». «Леди Светлана, это исключено. Наш повелитель знает все и обо всех». Поняв, что спорить с глупышкой бесполезно, махнула рукой. Девушка, обрадованная тем, что я прекратила с ней говорить на эту тему, быстро провела меня в одну из комнат на втором этаже. Лакей, одетый в черный фрак, с крахмальной светлой манишкой и черным бантиком, в безукоризненно белых перчатках, почтительно склонил голову и открыл передо мной большую деревянную двухстворчатую дверь. Я замерла на пороге, осматриваясь. Большая комната была декорирована голубым атласом с золотым узором. Свет на стенах бра, как и огромные хрустальные люстры, был приглушен. Жарко пылающий камин, блики огня, которые отражались на старинной антикварной мебели, создавали атмосферу уюта. В центре зала стоял длинный стол, наверное, персон на 50, с множеством стульев. Во главе стола сидел владыка Альвир, по левую руку от него находился Яромир. Едва я вошла, мужчины встали. «Леди Света, проходите», – сказал Альвир, показывая на стул с правой стороны от себя. Его голос эхом пролетел по комнате, заставив меня вздрогнуть. Я подошла к сервированному столу. Лакей в ливрее, стоящий за спиной владыки, подошел ко мне и, отодвинув стул, помог сесть. И только тогда Альвир и его брат вернулись на свои места. Лакей взял в руки серебряный колокольчик, стоящий на столе, и несколько раз потряс им в воздухе. По комнате разлился мелодичный звон. Двери у камина распахнулись, и в зал вошли две миловидные девушки, одетые в такую же форму, как была Мэри. В руках у них были наполненные едой подносы, и через 5 минут все пространство на столе вокруг нас было заставлено тарелками с разнообразными явствами. Мясо, запеченное с травами, было нежным и сочным. Гарнир к нему были овощи, видимо, приготовленные на гриле. Когда стол был полностью накрыт, лакей налил нам по бокалу рубинового вина и замер в ожидании указаний. «Франц, ты свободен», – властно сказал Альвир, и молодой мужчина, поклонившись, вышел из комнаты, оставив нас наедине. В комнате повисла тишина. «Света, Раде спит?» «Да, уснул маленький», – тихо ответила я. Хотелось задать кучу вопросов, но есть хотелось не меньше. Если честно, сегодня произошло столько событий, что я, только почувствовав великолепные ароматы, от которых потекли слюнки, поняла, как голодна. «Всем приятного аппетита», – сказал Яромир. «Думаю, нам всем надо как следует поесть, а после поговорим». «Приятного аппетита», – согласился с ним Альвир. И мы приступили к трапезе. Что могу сказать? Все было очень вкусно. Блюда, как по внешнему виду, так и по вкусовым качествам, были мне знакомы. И хочу сказать, кухня здесь была вполне земная. Пока мы ужинали, я украдко рассматривала мужчин. Замок, служанки, лакеи, охрана с мечами. Вроде средневековье. С другой стороны, удобство, магия, да и мужчина одета однотонно, без вычурных изысков. Такое ощущение, что в этом мире смешалось прошлое и настоящее земной жизни. Вот как так может быть? От моих раздумий меня отвлек вопрос Альвира. «Света, ты нам расскажешь о своем мире? Как ты сказала, он называется?» «Земля», — напомнила я. «Мой мир отличается от вашего, прежде всего, что у нас нет магии, нет оборотней и прочих фэнтезийных созданий. Нет королей и королев, а во главе стран стоят выбранные народом определенные люди-президенты. В некоторых государствах монархия сохранилась, но никакой власти, по сути, она не имеет. Так дань традициям и не больше». «Фэнтезийных созданий?» – удивленно переспросил Яромир. «Ну да. Оборотней там, эльфов, вампиров, ведьм и прочих выдуманных существ, живущих лишь на страницах книг», – ответила я и замолчала. Потому что в голову пришла мысль, а такие ли они уж выдуманные? Ведь оборотней тоже не существует. Но я своими глазами видела, как мой кот Рой превратился в мальчика. «Ну, оборотни точно существуют», – хмыкнул Альвир. «Как вампиры и эльфы, и даже ведьмы. Просто твой мир является закрытым, поэтому вы и не знаете о том, что можно путешествовать между мирами». «Путешествовать?» – удивленно посмотрела на мужчину. «Да, существует несколько миров. Например, драконов, оборотней, вампиров, смешанные миры, наш мир, твой и множество других. Магические миры связаны между собой, а вот такие, как твой, являются закрытыми, и перемещение в них практически невозможно», – ответил Альвир. «А почему мой мир закрытый?» – спросила я, действительно заинтересовавшись, почему. «Когда-то все миры были наполнены магией и чародейством. Но в некоторых все, что связано с магией, стало уничтожаться как зло, и притом очень успешно. Поэтому, чтобы защитить самих себя, древние маги создали между мирами магические заслоны. И те миры, в которых магия была уничтожена, приобрели статус закрытых. Мы стараемся никогда не посещать эти миры, так как там наша магия из-за разницы энергетических полей перестает действовать. В свою очередь, местные жители этих мест ничего не знают о нас». «А как же Рой попал в мой мир?» – задала я вопрос, мучивший меня с того момента, как стало понятно, что мальчик и котенок – одно лицо. «А об этом мы поговорим в моем кабинете. Ты не против?» Альвир посмотрел на мою пустую тарелку. Я так увлеклась беседой, что сама не заметила, как она опустела. «Нет», – ответила я. Мы перешли в кабинет, в котором уже был накрыт небольшой столик, на котором стояли фрукты, бутылка вина и три бокала. В углу ярко пылал камин. Альвир сел за стол, мы с Яромиром в кресло напротив, и владыка попросил. «Расскажи, как Раде попал к тебе?» Я рассказала все, как было. Как подкинули котенка к магазину, как продавец уговорил меня взять его, и как мы все это время жили. «Ну, вот и вся наша история. Мы упали во враг, я потеряла сознание. А очнулась уже здесь». Замолчала на секунду, а потом продолжила. «И вы почему-то решили меня придушить?» «Света, прости, я просто был не в себе. Просто представь, я долгое время искал сына и не мог найти. Вернее, след его ауры был таким слабым, что невозможно было вычислить, где он. А когда применили сильнейший магический ритуал, Раде вернулся в свой мир, но вместе с тобой. А после никак не хотел оборачиваться и никого не подпускал к себе. Я подумал, что ты ведьма и подчинила моего сына к себе. – извинился Альвир и попытался мне все объяснить. Но я ни черта не понимала, поэтому попросила. «Я ничего не понимаю. Вы не могли бы мне рассказать поподробней?» История, поведанная мне Альвиром, была очень запутанной и непонятной. Суть сводилась к тому, что Радей и его новорожденная сестра в один из дней пропали из своих колыбелек. Лучшие маги мира Этерия уловили действие древнего артефакта портала, из чего стало понятно, детей в этом мире нет. Альвир обратился за помощью к правителям других миров, и вскоре выяснилось, что недавно был магический всплеск в одном из закрытых миров. Стало понятно, что наследников переместили туда. Маги, несколько раз, вливая бешеное количество магических сил, раздвигали пространство и пытались найти детей по ауре. Девочка нашлась сразу. Она ощущалась, как яркая точка. Уловив момент, маги открыли пространство рядом с ней и забрали малышку домой. Вернее, в мир вернулся грязный, голодный и несчастный котенок. Для всех стало потрясением узнать, что девочка жила в чужом мире в своей второй ипостаси. Ведь на Земле отсутствует магия, а значит, принять человеческий вид она не могла. Поэтому мальчика кинулись искать с утроенной силой. Но след его ауры просто оборвался. Был мальчик и просто исчез. Маги предположили, что, возможно, на малыша одели амулет, скрывающий ауру, или древний артефакт. Чтобы кто-то прошел в мой мир и вернулся обратно с ребенком, нужно немыслимое количество магической энергии, но никто таким потенциалом просто не владел. В результате маги нескольких миров влили силу в вызывающую руну, и был проведен сложный магический ритуал, основанный на силе призыва Альфы. Этому зову не может сопротивляться ни один житель мира Этерия. Задумка удалась. Наследник вернулся домой. Виновных так и не нашли. Хотя лучшие из лучших магов проводили расследование. Няня малышей отлучилась на несколько минут за смесью, когда кто-то вошел в комнату через тайный ход и активировал артефакт. На неизвестном была сильнейшая защита, и даже не удалось выяснить, кто это был, мужчина или женщина. А самое главное, так и осталось загадкой, для чего все это было сделано. Выслушав рассказ мужчины, как человек далекий от магии и прочих волшебных заморочек, я поняла одно. Девочка была в моем мире, как яркое пятно. Маги открыли портал рядом с ней, и ее просто снова затянуло в Этерию. Со мной и Роем произошло то же самое, но только чтобы найти Роя, использовали зов. Поэтому мой кот так странно себя вел, и именно поэтому убежал в тот вечер. «Значит, девочку нашли сразу?» – переспросила я. Продавец сказала, что котят было двое, а потом один непонятно куда делся. «Значит, малышка выбралась из коробки и сбежала?» «Теперь, объединив уже известную нам информацию и твой рассказ, мы думаем, что так и было. Ружина выбралась из коробки и, наверное, потерялась, потому что мы нашли ее в ужасном состоянии. Видимо, малышка бродяжничала», – пояснил Яромир. «Ружина? Красивое имя», – улыбнулась я. «А где девочка сейчас? Мне очень бы хотелось с ней познакомиться». «Обязательно познакомишься. Перед магическим ритуалом девочку с няней отправили в загородное имение на всякий случай. А потом Радей не хотел оборачиваться, ты без сознания. Но я завтра же отправлю магического вестника, и девочку привезут в замок», – пообещал Альвир, смотря на меня. А у меня в голове крутилась какая-то мысль, которая никак не хотела формироваться и каждый раз ускользала от меня. Что-то в этой истории меня смущало. Вернее, не так. Смущало все, но что-то особенно. «А где мама детей?» – спросила я, смотря на владыку. «Ведь действительно странно. Няня ушла, детей украли, и сейчас девочка с гувернантками». Так и напрашивается вопрос. «Где же та, кто родила их?» «Жена Альвира умерла во время родов», – пояснил Яромир, и мне стало очень стыдно за свой бесцеремонный вопрос. «Простите», – тихо сказала я, избегая смотреть на мужчину. Очень неудобно получилось. «Света, все нормально», – успокоил меня Альвир. «Твой вопрос уместен. Было бы странно, если бы ты его не задала. Моя жена ушла, подарив мне двоих долгожданных детей, и я очень ей благодарен. Но изменить я ничего не могу». Мужчина как-то спокойно и очень равнодушно говорил о той, которая была его женой и матерью его детей. И это было странным. В его голосе не было ни капли сожаления. Подняв глаза, я внимательно посмотрела на владыку. Но нет, мне не показалось. Он действительно был абсолютно спокоен. Неужели он может так держать себя в руках, что контролирует все эмоции? Или к жене он был абсолютно равнодушен? Почему-то вспомнилась наша история и династические браки. Может, и здесь так? Не знаю и знать не хочу. Поэтому решила задать самый главный вопрос в своей жизни. «Владыка Альвир, Я хочу спросить, когда я смогу вернуться в свой мир? Ведь перемещение возможно, как я понимаю. Сын, как и дочь, снова с вами. Да и мне нужно домой, в свой мир. Света. Альвир рвано выдохнул. Я все ждал, когда же ты задашь этот вопрос. Понимаешь, ритуал практически истощил наших магов, и для восстановления их сил потребуется время. Но дело даже не в этом. Радей признал тебя своей матерью, и сейчас вся его жизнь и все инстинкты завязаны на тебе. Если ты сейчас покинешь нас, он просто погибнет. Поэтому я прошу тебя, останься хотя бы на время, пока мальчик не привыкнет к новой жизни. «Но вы же ему отец. Почему он не чувствует вас?» – спросила я. «И почему он признал во мне мать? Как это?» «Света». Яромир потер руками лоб. «Это долгая история, и сейчас не время ее обсуждать. Суть в том, что оборотни правящей семьи абсолютно лишены звериного обоняния, поэтому наша жизнь основывается на привычках. Младенец видит лицо отца с рождения и просто знает, что это его родственник. Это особенность правящей семьи. А мальчик каким-то образом почувствовал в тебе мать. Не знаю, может, так на него воздействовал твой мир, возможно, что-то другое. Сейчас невозможно точно сказать. Но маги обязательно попробуют это выяснить. Света, мы с братом очень просим тебя помочь Радею освоиться в родном мире». Я задумчиво слушала речь мужчины и с каждым его словом все больше понимала, что просто уйти и бросить моего котенка на произвол судьбы я не смогу. Этот малыш плотно сидит в моем сердце, и неважно, мальчик он или кот. Я люблю Роя и сделаю все, чтобы ему было хорошо. Поэтому мой ответ был логичен и предсказуем. Я очень люблю Роя и, конечно, останусь. Только вот как с моим миром. Сколько времени пройдет? Меня особо искать никто не будет, но не хотелось бы вернуться в свой мир в следующем столетии или через века. Если исходить из того, через сколько времени мы нашли Радея и сколько ему лет сейчас, время у нас бежит намного быстрее, чем в твоем мире. И даже если ты пробудешь здесь год, там пройдет всего несколько месяцев. Поэтому не волнуйся по этому поводу, и спасибо тебе большое. Поблагодарил меня Альвир, а потом спросил. «Света, а почему ты моего сына назвала Роем?» Я засмеялась и рассказала историю о его шипении на весь мужской пол, про соседа и как он обозвал малыша героем. А потом, когда я цепляла мелкому подаренный ошейник, несколько раз назвала его героем, потом плавно сократила до Роя, так и стала его называть. Пояснила я, улыбнувшись. Воспоминания были такими теплыми, что невольно поднялось настроение. Но вот мужчины были очень серьезны. «Света, но когда вы попали в наш мир, на сыне не было никакого ошейника», – утвердительно сказал Альвир, вопросительно смотря на меня. «Когда Рой стал проситься из дома, я попыталась его удержать, но он вырвался и оставил украшение у меня в руках. Я побежала за ним, а ошейник где-то бросила. А что?» «А как он выглядел?» Как будто не слыша моего вопроса, со странным блеском в глазах, спросил Яромир. «Старинная цепочка из серебра с кулоном, прозрачный камень в виде сердечка». Не понимая, что так сполошило мужчин, пояснила я. Мужчины переглянулись, и Яромир пояснил. «Понимаешь, серебро – особенный металл. Именно из него делают многие артефакты. И, скорее всего, именно этот ошейник скрывал ауру мальчика, и поэтому мы никак не могли его найти. А когда он вырвался, и украшение осталось у тебя в руках, то его аура вновь вспыхнула ярким пятном. Теперь все точно сходится. А то мы никак не могли понять, почему его аура сначала была, потом почти исчезла, а потом появилась вновь? Это многое объясняет. Жаль, ошейник остался в твоем мире, и мы не сможем его изучить». «Не знаю, у нас же нет магии. Столько информации, прямо хочется взять бумагу и все законспектировать». Я осеклась. Мысль, не дававшая покоя, сформировалась. «Света, что случилось?» – тихо спросил Альвир. «Записка». У котят в коробке была записка. Старая такая, серо-коричневая бумага. Там было написано типа «помогите им» или «спасите их», что-то такое. «Откуда взялась записка?» – спросила я, удивленно смотря на братьев. Альвир открыл ящик стола и вытащил темную папку. Открыв ее, он достал серо-коричневый лист, протянул его мне и спросил. «Такая бумага?» Я утвердительно кивнула. Именно на такой замызганной бумаге и была записка. Альвир как-то криво ухмыльнулся и пробормотал. «Все интереснее и интересней. Найду этого доброжелателя. Голову ему оторву». Я вопросительно смотрела на мужчину, и ему ничего другого не оставалось, как объяснить мне все. Эта бумага – разработка магов для удобства всех миров. Выучить все языки просто невозможно. А так, ты пишешь послание, и при переходе из мира в мир запись переводится на язык того мира, куда переносится послание. Получается, перед тем, как открыть портал, детей положили в коробку и написали записку. Значит, детям не желали зла? Но почему их выкрали? И почему они в моем мире были в виде котят? Спросила я, чувствуя себя в центре какого-то вселенского заговора. А вот это нам и предстоит выяснить. Поставил точку в нашем разговоре Альвир. Уже время позднее. Идите, Света, отдыхать. Утром вас с Радеем переселят в покое правящей семьи. Надеюсь, ты сама все понимаешь. Просто пока мы не знаем, кто это сделал, а главное, зачем. Поэтому вас там будет проще охранять. Да, конечно, я все понимаю. Согласилась я. Спорить не хотелось, да и ничего страшного в переселении в другую комнату я не видела. Пожелав спокойной ночи мужчинам, я покинула кабинет. В спальне, подложив ладошки под голову, сладко сопел Рой. Увидев, что я пришла, Клариса поклонилась и быстро покинула нашу спальню. Переодевшись, легла к мальчику, и в одну секунду он обхватил меня руками и закинул на меня ногу. Так, в обнимку с малышом, я и уснула.